Сам Хрущев в этом не участвовал, но в глубине души ощущал боль и страх в связи с происходящим. Гнал от себя эти мысли и уж во всяком случае не ставил под сомнение правильность политики Сталина. Вероятно, так оно и было. Иначе такому человеку, как Хрущев, невозможно было бы скрыть свое отношение к тому, что творилось, и уцелеть в те жестокие годы. Единственный выход – уйти в себя, сосредоточиться на решении текущих проблем, гнать всякие сомнения и подозрения, не делиться ими ни с кем. И все же роль Хрущева в массовых репрессиях, в сталинских чистках, несравнима с ролью ближайших соратников Сталина. Отчасти это объясняется тем, что он почти 12 лет прожил вне Москвы. Сталин обычно мало информировал Хрущева, как и других республиканских руководителей, о делах и решениях Политбюро, особенно закулисных, тайных, связанных с репрессиями или гонениями на тех или иных людей. И все же объяснение, почему именно Хрущев стал инициатором разоблачения Сталина после его смерти, связано не только с этим. Главное личное качество Хрущева – человечность, доброта и искренность, которые он так и не мог выдавить из себя, несмотря на свое участие во многих ужасающих делах того времени. Эту черту, кстати сказать, первым заметил в нем сам Сталин. Известный английский биограф Хрущева Крэнкшоу пишет: «Затем пришла война. Одетый теперь в военную форму, Хрущев, став политическим советником некоторых из наиболее способных генералов, впервые попал в мир, далекий от замкнутого кремлевского круга. Он оказался на стороне солдат против своих собратьев, партийных головорезов. Он непосредственно ощутил горькую ненависть к режиму, к тому режиму, с которым был связан и он сам. Эту ненависть продемонстрировал простой народ Украины в самом начале войны». Наконец, Хрущев своими же глазами узрел страшное страдание, которое вынужден был испытывать народ, а также увидел, как этот народ, невзирая на свои страдания, встал против немцев, на которых сначала смотрел как на освободителей, и начал бороться с ними не на жизнь, а на смерть, возведя в полубоги Сталина, недостойного его доверия. Не было другого такого партийного вождя, за исключением Кузнецова, прошедшего осаду Ленинграда и вскоре после этого расстрелянного Сталиным, который бы столь же долго, как Хрущев, на себе испытывал и столь же ясно представлял по своему опыту подлинную жизнь в Советском Союзе при Сталине. Я полагаю, что это и изменило Хрущева. Характерный случай произошел в 1946 году. На Украине был неурожай, и республику постиг страшнейший голод. Между тем, из Москвы пришла установка сдать государству 400 миллионов пудов зерна. Это было во много раз больше того, что можно было собрать на полях Украины. Одним словом, украинский народ остался бы абсолютно без хлеба. Хрущев знал о подлинном положении на Украине. Ему докладывали о том, что многие люди умирают от голода, что были даже случаи людоедства. Хрущеву сообщили, что нашли голову и ступни человеческих ног под мостиком в небольшом городке под Киевом. Труп пошел в пищу. Секретарь Одесского обкома партии Кириченко рассказал Хрущеву о своем посещении одной из деревень области. Его пригласили зайти к какой-то колхознице, и застал он там ужасную картину. Эта женщина на столе разрезала труп своего ребенка.